Глава восьмая. «Ах ты, стерва!» — мысленно выругался Александр. Маша заметила, как изменился тот в лице, и с удивлением осознала, что ему эта неизвестная девица отлично знакома. «Что ты здесь делаешь?» — глухо спросил Саша. «Не ожидал меня увидеть?» — ехидно произнесла красотка и коварно улыбнулась своим ярким ртом. Замысел удался. Если эта незнакомка надеялась застать Алекса в самый неподходящий момент, то ей это удалось. «Вижу, что не ожидал». «Я спрашиваю, что ты тут делаешь?» «А я хочу поинтересоваться, Алекс, где дети?» — взвизгнула девица. «Виолетта, с ними все в порядке, в полном порядке», — подчеркнуто спокойно произнес тот. «Похоже, что это его жена приехала». С ужасом подумала Маша. Внутри у нее похолодело. «А я вот совсем не уверена, что с детьми все в порядке. Я тебе больше не доверю», — воскликнула незнакомка. «Пока папочка тут развлекается со всякими непотребными девками, дети находятся неизвестно где и предоставлены сами себе». «Виолетта, уймись», — прервал ее Александр. Он начинал злиться. «Я не позволю тебе общаться со мной в таком тоне. Это во-первых. А во-вторых, с чего ты это взяла, что дети предоставлены сами себе? Я полностью выполняю все свои обязанности». «Я вижу, как ты их выполняешь и с кем», — хмыкнула жена, зло сверкнув глазами в сторону Марии. «Быстро подцепил себе какую-то шлюху». «Немедленно замолчи», — резко прервал ее Алекс, перейдя на резкий колючий шепот. И хоть постарался выглядеть максимально спокойным, но было видно, чего ему это стоило — сдерживать свою злость. «Это действительно его жена. Саша не разведен». Окончательно осознав это, Маша в этот миг готова была провалиться сквозь землю. «Шлюха! Замечательно! Теперь я шлюха!» — билась в голове мысль. Стало так не по себе, что захотелось уйти отсюда подальше. И единственным спасением стала лавочка, стоявшая в сторонке под кустом. «Виолетта, успокойся», — продолжил Александр унимать жену. «А я совершенно спокойна. Была. До этой минуты. Пока не увидела тебя в объятиях этой...» «Хватит! Ничего сейчас больше не говори», — произнес Алекс, всеми силами стараясь унять свой гнев. За Марию он готов был убить. «Здесь не место выяснять отношения. Сейчас мы поднимемся в номер, и там спокойно все обсудим. Еще раз повторяю, спокойно, как взрослые люди». Маша сидела на лавочке без сил. То ли от того, что наглоталась морской воды, то ли просто стало очень стыдно. Единственным желанием сейчас было стать невидимкой. Хотя вокруг никого не было, но казалось, что в этот миг все вокруг указывают пальцами и осуждают. «Смотрите, любовница! Увела мужика из семьи. А какая она бессовестная! Крутила роман с отцом прямо на глазах у его маленьких детей. Да чего бесстыжая! Натуральная шлюха!» А семейный скандал тем временем только нарастал. Виолетта ни в какую не хотела никуда идти и завопила. «Что эта девка делает рядом с моими детьми?» «С твоими, вернее, с нашими детьми нахожусь я», — спокойно произнес Саша. «Я их отец. А вот где их мать и с кем, вот это уже интересный вопрос. Я в такие подробности не вдавался, это не мое дело. Но раз уж и ты считаешь нормальным лезть в мою личную жизнь, то скажи, пожалуйста, как поживает некий товарищ по имени Дима? Не заскучает ли он там? Ведь ты его оставила в одиночестве. Или твой любовник прилетел вместе с тобой?» Упоминание некоего Димы ничуть не смутило девицу, и она продолжила наступление. «Да, Дмитрий со мной, но дело сейчас не в этом». «Как это не в этом? А в чем?» «Ты таскаешь свою девку на руках у всех на виду. Дети это видят. Алекс, это, по-твоему, прилично?» «Ах, и кто же это говорит тут у нас о приличиях? Вспомни, а не ты ли тогда, 2 года назад?» «Все, хватит!» — перебив мужа, взвизгнула Виолетта. «Я не желаю больше слушать этот бред». «Пожалуй, ты права. Бреда на сегодня довольно», — сказал Алекс. и, не говоря больше ни слова, схватил бывшую жену за руку и потащил в сторону санатория. Та продолжила верещать и принялась упираться. Но на высоких каблуках сопротивляться было очень затруднительно. Пришлось подчиниться. Александр был непреклонен. Он не реагировал и молча тащил свою бывшую подальше от возможных свидетелей, подальше от Марии. Она изумленно смотрела этой паре вслед и лихорадочно думала. Выходит, Саша и правда меня обманул. Вовсе он не разведен, раз жена прикатила и устроила такой скандал. Ну, а что ты хотела? Не будь наивной дурочкой. Здесь море, и это курортный роман. Что хотела, то и получила. Сделалось невыносимо грустно и обидно. Но как он мог? Как мог так поступить со мной? Выглядел таким искренним и открытым. Выходит, прикидывался. Но зачем было врать? Сказал бы честно. Машу душили слезы, но тут усилием воли она заставила себя остановиться. Вот еще! Стану я расстраиваться! Не дождетесь! С этой мыслью она встала, заставила себя гордо поднять голову и медленно побрела в свой номер. К счастью, вокруг по-прежнему никого не было, кто мог бы стать свидетелем такого позора. Хотя где-то в глубине души Мария осознавала, что за это короткое время Александр успел зацепить ее гораздо сильнее, чем требовалось для ненавязчивого курортного романа. Сильнее, чем обычно того ожидают от банальной летней, ни к чему не обязывающей интрижки на море. «А что это у тебя с голосом?» Маргарита по телефону моментально просекла, что что-то не так. «Да так, ничего особенного». «Так, Мари, а ну-ка немедленно выкладывай, что там стряслось». «Марго, ты представляешь, только что приехала его жена», — упавшим голосом сообщила Маша. «Какая еще жена? Чья?» «Жена Александра». «Так ты же говорила, что он в разводе». «Да, он так сказал. Получается, врал». «Вот мерзавец!» — вспыхнула Рита. «Но ты там смотри, не вздумай расклеиться, а то я тебя знаю». «Нет, Марго, на этот раз я спокойна, как танк». «Танк, а глаза на мокром месте». «С чего ты взяла?» «Да по голосу слышу, что он вот-вот сорвется на плач». «Маргоша, я не знаю, как мне быть», — заплакала Маша. «Кажется, Александр меня обманул насчет развода. Его жена появилась в самый неподходящий момент и назвала меня шлюхой. Представляешь?» «А, мандью!» Марго вся на нервах снова перешла на французский. «О, боже! Неужели она застала вас? Вы в тот момент были в постели?» Благодаря своей неуемной фантазии она тут же с ужасом представила себе эту душещипательную сцену. С ужасом, потому что свою подругу она в такой ситуации не могла представить даже в страшном сне. Себя легко, а вот Машка — это же Ромашка. «Так, Мари, стоп!» — Рита пошла в наступление. «Первым делом никаких слез, никаких потопов. Еще не хватало плакать из-за какого-то... Ладно, не буду говорить, кого. Впрочем, что это я? Сейчас думаешь только о себе, любимой. Ты меня слышишь?» «Слышу», — тихо ответила та, вытирая слезы. «Сейчас ты успокаиваешься и приводишь себя в порядок. Наводишь марафет и идешь на набережную на весь вечер. Гулять, быть среди толпы и ни о чем не думать. Запомни, в голове ни единой мысли. До завтра». «А что изменится до завтра?» «Просто наступит новый день, и тогда мы с тобой еще раз все обсудим, но уже на холодную голову. А пока иди и веселись, подруга, всем виолетам назло». «Хорошо, я попробую. Всем виолетам назло, и Александрам тоже», — сказала Маша, правда, не очень уверенно. Но в номере киснуть не стала, а довольно решительно пошла смывать с заплаканного лица все следы расстройства и собираться к выходу в люди. Приведя себя в полный порядок, Мария еще раз глянула в зеркало, убедилась, что выглядит на все сто, и нанесла на губы блеск. И по рецепту Марго отправилась бесцельно бродить по вечерней набережной, пока не достигла места, где каждый вечер выступал уличный музыкант. Каждый вечер на одном и том же месте он играл на трубе. Это был невероятно талантливый парень, при этом очень приятный и улыбчивый. И так потрясающе играл, что каждый раз собирал вокруг себя толпу благодарных слушателей. В этот день пока еще было немноголюдно, и даже нашлась поблизости свободная лавочка. Маша присела. Сегодня трубач был как-то по-особому грустен, и мелодии играл соответственные в такт меланхолическому настрою. Это очень совпадало с грустью в душе Марии, и она так заслушалась, что вся растворилась в этих прекрасных звуках. Но тут всю магию музыки вдруг нарушил чей-то глупый возглас. «Такая красивая дама и скучает в одиночестве. Девушка, как вас зовут?» Машу невольно передернуло. Так тупо ее сейчас пытаются клеить. Интересно, кто на этот раз? Она подняла голову. Какой-то плюгавенький мужичонка с замашками павлина. Маша еле сдержалась, чтобы не улыбнуться. Ее всегда изумляли эти две крайности. Наши женщины любят себя принижать и гнобить, а мужчины, наоборот, зачастую так и норовят преподнести себя как главный приз, причем даже тогда, когда не имеют на это никаких оснований. Вот и сейчас около лавочки затормозил типичный представитель, мелкий и лысый, но возомнивший себя Аполлоном. «Наверное, наглость действительно второе счастье», — мысленно вздохнула Мария и холодно спросила. «Вы что-то хотели?» «Я составить вам компанию. Смотрю, сидит девушка, скучает». Кадр нахально пошел в атаку. «А с чего вы вообще взяли, что я скучаю? У меня это написано на лице?» «Но вы же сидите тут одна». «И что с того?» «И скучаете?» «Потрясающе!» — возмутилась Маша. «А с вами, значит, я начну умирать от смеха. А ничего, что я просто сижу, отдыхаю и слушаю музыку?» «Какая может быть музыка, когда тут кругом море, вино и моя компания?» «Да еще и в вашей компании. Как мило! То есть в виде вас мне привалило великое счастье». «Естественно!» — мужик выпятил пузо и надул хилую грудь колесом. «Ну вот, все. Опять все пошло не по плану. Кажется, отдых испорчен. А ведь такое чудесное местечко я себе нашла», — вздохнула Мария и попыталась отвязаться от надоедливого типа. «Послушайте, оставьте меня, пожалуйста, в покое». «Гордая, да?» «Началось», — подумала Маша и решительно встала, чтобы поскорее уйти. Но нахальный мужик уже схватил ее за руку. «Отпустите меня немедленно! Я не желаю с вами разговаривать», — возмутилась Маша. «Ишь ты, какая фифа! Посмотрите-ка на нее!» Громко возмутился прилипчивый тип. Он был явно без тормозов, и сопротивление лишь раззадорило его.